У нашей дочери день рождения. Unsere Tochter hat Geburtstag. Какое совпадение? So ein Zusammentreffen. Ты будешь гостем. Du bist herzlich eingeladen. Спасибо за приглашение. Danke für die Einladung. Сколько ей исполняется? Wie alt wird sie? Уже 17. Schon 17. Только 17? Erst 17. На фотографии она выглядит старше. Auf dem Foto sieht sie älter aus.